Глава 98. Несмотря на кислород, исправно поступавший из респиратора, Элизабет Сински была точно в бреду. С тех пор, как приборы ПЦР обнаружили жуткую истину, прошло 5 минут. Наши возможности улетучились уже давно. Мешок из солюблона, как стало ясно, растворился еще на прошлой неделе, скорее всего, в день первого из концертов. Сински теперь знала, что оркестр играл 7 вечеров подряд. Несколько лоскутков солюблона на конце бечевки сохранились только потому, что эта часть мешка была намазана клеем для более прочного соединения с зажимом. Инфекция неделю гуляет на свободе. Не имея возможности изолировать патоген, люди из ПНР развернули в подземном зале импровизированную лабораторию и сосредоточили внимание на взятых образцах: анализ, классификация, оценка угрозы. Таков был их обычный порядок действий в неблагоприятных случаях. На данный момент приборы ПЦР твердо установили только один факт, касающийся вируса, и этот факт никого не удивил. Вирус распространяется и воздушным путем. Содержимое мешка, судя по всему, поднялось к поверхности воды, и в воздухе возник инфицированный аэрозоль. Сински знала, его не так уж много и нужно, тем более в замкнутом помещении вроде этого. Вирусы распространяются среди населения гораздо быстрее, чем бактерии или химические патогены, и их проникающая способность намного выше. Вирусы — это паразиты. Они входят в организм и заражают клетку хозяина за счет так называемой адсорбции. Затем вводят в эту клетку свою ДНК или РНК, порабощают ее и принуждают к репликации вируса, то есть к его воспроизведению во множестве экземпляров. Когда экземпляров накапливается достаточно, новые вирусы прорывают оболочку клетки, убивают ее и ищут другие клетки, которые можно атаковать. Процесс повторяется. Зараженный вирусом человек, кашляя, чихая или просто дыша, посылает в окружающую среду мелкие капельки, а они некоторое время плавают в воздухе, и если их вдыхает другой человек, тот же процесс начинается в его организме. «Экспоненциальный рост», — думала Сински, вспоминая графики, которыми Зубрист иллюстрировал взрывное увеличение населения Земли. Зубрист использует экспоненциальное размножение вируса для борьбы с экспоненциальным ростом числа людей. Но главным, что ее жгло, был вопрос, как поведет себя этот вирус, точнее, как он будет атаковать организм. Вирус Эбола воздействует на способность крови к свертыванию, вызывая неостановимое кровотечение. Хантавирус нарушает работу легких. Онковирусы способствуют развитию рака. Вирус ВИЧ атакует иммунную систему, вызывая СПИД. Для медиков не секрет, что будь вирус ВИЧ способен распространяться по воздуху, он мог бы привести к вымиранию человечества. Что же делает с людьми вирус Зубриста, черт бы его драл? Что бы он ни делал, эффект явно не был быстрым. Пациентов с необычными симптомами в больнице города пока не поступало. С нетерпением ожидая ответа, Сински двинулась в сторону лаборатории. Она увидела Брюдера, он стоял у подножия лестницы, где его сотовый телефон худо-бедно ловил сигнал и в полголоса с кем-то по нему разговаривал. Она поспешила к Брюдеру, он как раз заканчивал, когда она подошла. «Ясно», — сказал агент. Его лицо выражало изумление и ужас, и, подчеркиваю еще раз, строжайшая конфиденциальность. «Никаких посторонних глаз на данный момент, только ваши. Позвоните мне, если еще что-то узнаете. Спасибо». Он дал отбой. «Что там такое?» — требовательно спросила Сински. Брюдер медленно перевел дух. «Я говорил со старым знакомым из Центра профилактики и контроля заболеваний в Атланте». Сински взорвалась. «Вы их известили без моей санкции?» «Беру ответственность на себя», — ответил он. «На его молчание можно положиться, и нам нужны гораздо более обширные данные, чем можно получить в этой импровизированной лаборатории». Сински бросила взгляд на горстку оперативников из ПНР, которые брали пробы воды и снимали показания портативных приборов. «Он прав». «Мой знакомый», — продолжил Брюдер, — «сейчас находится в хорошо оснащенной микробиологической лаборатории, и он только что подтвердил существование чрезвычайно заразного и ранее неизвестного патогенного вируса». «Погодите», — перебила его Сински, — «как он мог так быстро получить образцы?» «Очень просто», — напряженным голосом ответил Брюдер. «Он взял на анализ свою собственную кровь». Смысл услышанного Сински поняла мгновенно. Вирус уже распространился по всему миру.